В разных местах высились отдельные крутобокие скалы, похожие на развалины башен и замков. Узкие ущелья поднимались круто вверх, а внизу открывались на покатую равнину, составлявшую как бы подножие этой стены. Она представляла сухую полынную степь и резко отделялась от зеленых лужаек дна долины Кубу. Мы долго ехали по окраине этого подножия, любуясь скалами Семистая справа и зеленой долиной слева, замкнутой на севере темной стеной Саура, над которой сверкали под лучами солнца снеговые поля на пиках Мустау. «Красивое место твой родной край, Лопсин», — сказал я. «И богатое», — прибавил он. «Здесь хорошие луга для зимних пастбищ. В Сауре много леса для дров и хорошие литовки». «А в Семистае литовки есть?» «Нет, это совсем дикие горы. Везде камень, ущелья, травы мало, и места для скота неудобные. Но у нас холоднее, чем в Чугучаке. Хороший хлеб сеять нельзя. Ячмень и тот иногда замерзает, недозрев». «А ибо ветер зимой тоже дует?» «Нет, такого ветра здесь нет. Видишь, кругом горы. Саур с одной стороны, Семистай с другой, а Каджур с третьей. Долина Кубу — тупик, ветру выхода нет, и зимой у нас тихо». По мере того, как мы ехали на восток по долине, она становилась менее ровной. Плоские холмы среди нее стали выше и слились в длинную цепь скалистых гор Караадрык, которая закрыла от нас северную часть долины вдоль подножия Саура, где, по словам Лопсина, была ставка князя Хобук-Бейсе и монастырь, в который отец сдал его ламам в науку. Цепь Мустау кончилась, но стена Саура своим продолжением по-прежнему закрывала вид на север. С другой стороны, Семистай стал ниже, оставаясь скалистым и диким. «Здесь тоже литовок нет», — заявил Лопсин на мой вопрос. «Но зато легко перевалить на ту сторону, дороги есть. А там, через высокий Семистай, только горные козлы и архары могут перебраться. И много их там водится?» «Много! Семистай — самое лучшее место для охоты на этих животных. И наши калмыки добывают их понемногу». Вечером мы остановились на лужайке вблизи того места, где река Хубук поворачивает на юг и прорывается через Семистай. Меня поразило, что в течение целого дня, пока мы ехали по долине Кубу, нам не встретилось ни одного человека. Я спросил Лопсина, где же его соплеменники, почему их не видно. «Все наши зимовки стоят под Сауром, и их с этой дороги не видно. Нашим калмыкам здесь делать нечего. Видишь, какая сухая степь под Семистаем. А под Сауром много ручьев, трава жирная, и литовки в горах недалеко. Встретиться нам мог здесь только охотник на козлов по дороге в Семистай». На следующий день мы продолжали ехать на восток и видели зимовки калмыков под Сауром, потому что цепь Караадрык кончилась, и вся долина открылась перед нами. К закату горы с обеих сторон распались на холмы, а долина уперлась в обширную впадину большого озера Улюнгур. Мы остановились на его западном берегу. Корма здесь было достаточно в виде камышей в воде и травы на берегу. Но вода озера нам не понравилась для чая, она была чуть солоноватая. Нам и лошадям досаждали комары, которые кружились огромными роями. Улюнгур — большое озеро длиной около 40 верст. Берега во многих местах окаймлены зарослями камышей, в которых ютятся кабаны и утки. Еще поздно вечером оттуда доносилось кряканье, хлопанье крыльев, а издалека визг свиньи, на которую, очевидно, напал какой-нибудь хищник. Но наша собака лежала спокойно вблизи огня и только по временам, прислушиваясь, навостряла уши. Лошади на ночь были привязаны близ палатки, мы нарезали им по снопу молодого камыша. На следующий день мы обогнули южный конец озера по окаймляющей его равнине с солончаками и болотцами, с кустами тамариска и пришли в китайский городок Булун-Тохой в низовьях реки Урунгу. Это было последнее поселение на нашем пути, и мы пополнили свой запас муки, купили китайских булочек и баранины на 2 дня. Город еще не оправился после Дунганского восстания. Внутри его стен видно было много пустырей и мало людей, кроме главной улицы, вдоль которой тянулись лавки и мастерские, чередуясь с развалинами фанц. Жители жаловались, что и летом им не дают покоя тучи комаров, налетающих с озера и болот. Возле города виднелись китайские огороды и пашни, на которых трудились земледельцы. День был жаркий, и они работали обнаженные до пояса, с большими соломенными шляпами на головах. Миновав город, мы повернули вверх по долине Урунгу, реки шириной в 35-40 сажен, с быстрым течением в извилистом русле. В нижнем течении долина ее очень широка, верст 5-10. Вдали, в обе стороны, видны обрывы, разрезанные оврагами. По дну долины рассеяны большие рощи карагача, тальника, тополя и заросли тростника. Корма и топлива везде достаточно. Но населения мы не встречали. Как только начинается жаркая погода, монголы откочевывают за Иртыш, в предгорье Алтая, так как на Урунгу летом много комаров и оводов, которые мучают животных и людей. Поэтому мы видели только места зимовок в виде голых площадок круглой формы, на которых зимой стояли юрты и изгороди из жердей и хвороста для скота. Они всегда были на южной окраине рощ. Монгол любит солнечный свет и тепло. Этот и следующий день мы ехали по долине нижнего течения реки, а затем началось среднее течение на протяжении еще 5 дней пути. Местность в обе стороны от реки представляла резкую противоположность дну долины. Это была почти пустыня, то усыпанная щебнем, то в виде каменистых холмов с пучками травы, кустиками саксаула, рассеянными кое-где. Но на полуденную остановку и ночлег мы всегда спускались в долину, где можно было найти не только воду, но и корм, и топливо, а также попадалась дичь. В часы дневного отдыха или вечером мне почти всегда удавалось подстрелить птицу или зайца, так что мы не оставались без свежего мяса. Во время одной ночевки на среднем течении реки Урунгу случилась неприятность, которая чуть было не заставила нас вернуться назад ни с чем. Мы уже поужинали, собрали коней и привязали их к дереву, нарвав им травы на ночь. Легли спать, оставив, как всегда, собаку возле палатки. На рассвете разразился короткий, но сильный ливень с крупным градом. Я проснулся и увидел, что собака забралась в палатку, спасаясь от ударов градин. Когда дождь прекратился, я выгнал ее наружу, она стала визжать и царапать полу палатки. Это меня обеспокоило, и я выглянул.